и, несмотря на свой возраст, прыгал и стучал ногами не хуже других, так что за спиной у него взлетали фалды фрака. Мама улыбалась какой-то неестественной, отчаянной улыбкой. По одну сторону от нее сидел английский пастор, глядевший на наше веселье со все большим неодобрением, по другую — бельгийский консул, который подкручивал усы и без передышки щебетал над самым ее ухом. Из кухни вышел Спиро, чтобы посмотреть, куда подевался дворецкий, но тотчас же стал танцевать вместе со всеми каламасьяно. По комнате плавали воздушные шары, ударялись о ноги танцующих и неожиданно лопались с оглушительным треском. На веранде Ларри старался разучить с греками несколько самых остроумных английских стихотворных шуток. Оба щенка устроились на ночлег в чьей-то шляпе. Пришел доктор Андручелли и стал извиняться перед мамой за опоздание. «Это из-за жены, мадам. Она только что произвела на свет младенца», — сказал он с гордостью. «О, поздравляю, доктор», — сказала мама, — «надо выпить за них». Море было по-утреннему спокойное, и восток уже начинал олеть, когда мы, зевая, стояли у парадного подъезда, а вдали замирал стук последнего экипажа. Потом я забрался в постель. В ногах у меня Роджер, с каждой стороны по щенку, вверху, на карнизе, распушил свои перья Улисс. Я смотрел через окно на небо, где розовая краска, разливаясь над верхушками олив, гасила звезды одно за другой, и думал, что в общей сложности день моего рождения прошел очень даже хорошо. Рано утром я упаковал снаряжение, взял немного еды и в компании Роджера, Вьюна и Почкуна отправился в вояж на Бутле. Море было спокойное, на ярко-синем небе сияло солнце, дул легкий ветерок. Это был идеальный день. Бутл двигался с благородной неторопливостью. На носу его точно вахтенный сидел Роджер. Вьюн с Почкуном носились от одного борта к другому, боролись, норовили перегнуться через борт, чтобы хлебнуть воды, и вообще вели себя по-сухопутному, как самые жалкие новички. Какая радость иметь собственную лодку! Приятно сознавать свою силу, когда ты сидишь на веслах и чувствуешь, как лодка продвигается вперед, рассекая воду с таким звуком, будто рвется шелк. Солнце ласково греет спину и зажигает на поверхности моря сотни разноцветных огней. Ты с трепетом прокладываешь себе путь сквозь сложный лабиринт покрытых водорослями рифов, мерцающих почти у самой поверхности воды. Я даже с удовольствием рассматривал образовавшиеся у меня на ладонях волдыри, отчего руки мои стали неловкие и непослушные. Хотя потом я все время плавал на Бутле и пережил немало приключений, но с этой первой поездкой ничто сравниться не могло. И море тогда было синее, и вода прозрачнее, чем всегда, и залитые солнцем острова казались более уединенными и более прекрасными, и морские животные как будто специально собрались в бухточках и проливчиках, чтобы приветствовать меня и мою новую лодку. В футах в 100 от одного маленького островка я поднял весла, пробрался на нос, лег там рядом с Роджером и стал разглядывать сквозь толщу кристально-прозрачной воды морское дно, в то время как Бутл продолжал плыть к берегу с легкостью целлулоидной утки. Его похожая на черепаху тень скользила по дну, и передо мной развертывался многоцветный живой ковер из морских обитателей. На серебристых песчаных прогалинах гроздями торчали приоткрытые раковины моллюсков разиник. Иногда между их жесткими краями виднелся крохотный бледно-кремовый краб горошинка, хилое, дегенеративное создание с мягкой скорлупой, живущее паразитической жизнью под защитой волнистых створок крупных раковин. Интересно было поднять тревогу в колонии этих моллюсков. Когда они оказывались как раз под моей лодкой, я осторожно опускал в воду ручку от сачка для бабочек и слегка постукивал по раковине. Створки моментально защелкивались от их движения